Альфа-банк, Олег, здравствуйте. Алло, добрый день. Вечер добрый, да. У меня вот вопросы к вам есть, можно задать? Да, конечно. Смотрите, а можно мне как-то кредит получить, чтобы без процентов не отдавать, короче, потом? Не понял, получить кредит? Да. Ну, получить кредит, а потом его не отдавать, в общем. Предоставление кредита обязательно идет с условием возвратности. Ну, а давайте, можно там что-нибудь, например, заложить, или патефонами мне просто надо закупиться к сезону, а денег нет. Я не знаю, что делать. Так, скажите, пожалуйста, вас интересует кредит на любые цели? Ну, как на любые, на патефоны надо мне кредит, ну, как бы Ну, грядки так указать засадить. на ваши личные нужды. Ну, как сказать личные, ну, продать их потом. Какая сумма вам необходима? Скажите, какая сумма вам необходима? Да. Ну, можно около миллиона. Или вот такие не раздают и деньги. Нет, у нас есть кредит наличными, по нему идет условие кредитования от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Ага. И на какой срок вы хотели бы его оформить? Да, вас плохо слышно очень. Извините, пожалуйста, повторите еще разок. Скажите, пожалуйста, на какой срок вы бы хотели его оформить? Ну, не знаю, ну, может быть, лет на 100 там. Ну, насколько максимально можно. В каком регионе вы проживаете? Регион, ну, Москва. Вы просто понимаете, мне нужно как бы на рынке закупаться, вот, патефонами, а денег нема. И не знаю, в банк вот звоню, кредит хочу взять. Максимальный срок кредитования получается 3 года. Это что, за 3 года 1 миллион надо дать? Да, все верно. А можно как-то на 100 лет там, ну вот хотя бы на 50. Просто я так не отдам. Нет, к сожалению, у нас таких кредитных продуктов в банке нету. Ага. А секундочку, а если я больше кредит возьму, можно как-то дольше время сделать? По кредиту наличными там максимальная планка кредитования именно 1 миллион рублей. И максимальный срок, на который может оформить клиент, это 36 месяцев, то есть 3 года. Ага, а вообще максимальный какой вот кредит там, ну, может, 100 миллионов там, ну, не знаю, сколько максимум. Вас кредит интересует как для физического лица, я правильно понимаю? Ну, как сказать физическое, ну, я на рынках торгую просто, не знаю, физическое, наверное, да. Ну, я не предприниматель. По условиям кредитования физических лиц только 1 миллион долларов. 1 миллион рублей, извиняюсь. А если на физическое? Ну, например, если я... Сколько мне там дадите? Если как для юридического лица это консультирует другой специалист, я могу вам единственное подсказать номер телефона, по которому перезвонить. Вас Не, ну, проконсультируют. вы не знаете, да? Ну, не Нет, у нужно меня мне. таких данных нету, я работаю с физическими лицами. А вот, например, вот кредит, вот можно как-то деньгами мелкими выдать, а то большие мне некуда тратить. Ну, то есть там не принимают, в общем, большие. Денежные средства сразу не выдают на руки, их перечисляют на текущий счет. А на руки сразу нельзя, просто вот мою карточку не читают банкоматы, вот московские, совсем не читают. Читают в банкоматах Альфа-банка, можно снять денежные средства по карте. А что, только в Альфа-банк, когда можно снять? А я просто ее куда попало сую, а там денег нема, говорят. В крайнем случае можно заказать наличность в отделении банка. Ну вот, я про это и говорю. А как бы мелкими мне могут выдать или нет? На руки выдать сразу? Ну да, на руки мелкими деньгами. Ну там, может, мелочью, ну не знаю, как вам удобно. Боюсь, что нет. Первоначально денежные средства перечисляются именно в счет. Ага. А вот мне просто дядя Семен карточку сделал и говорит, везде работать будет. И что-то не работает нигде, не знаю. Пластиковая такая, правильно? Ну, может быть, ее надо было активировать, вы не уточняли? Ну, не знаю. Ну как? А активировать ее что? Из дерева выпилили или как? Вот, ну просто не знаю, первый раз. А карта какого банка? Альфа, говорят, написано. Если Альфа-банка, то это нужно уточнять владельцу счета. Ну, я не знаю, какого банка. Семен дядя сказал то, что Альфа будет написано, там Альфа-банк будет, говорит. Ну, к сожалению, по этому вопросу я ничего не могу вам подсказать. Если это карта Альфа-банка, то здесь нужен владелец счета карты, чтобы он уточнил работоспособность. Не, она владелец умер уже давно. Он ее 3 года назад выдал и умер сразу. Ну, как завещание, только без завещания. Вот не знаю, что мне делать, а кредит нужен. Тогда я вам рекомендую обратиться в отделение банка и уточнить там всю интересующую вас информацию. А вы не отделение банка, нет? Просто не знаю, ночь-то уже поздная, не знаю, что делать мне, а кредит нужен. Тогда лучше всего обратиться в отделение банка и подать заявку на кредит, который вам необходим. Либо также просто... вы можете заполнить анкету заявителя на сайте Альфа-банка. А что такое сайт? Не знаю такого. Это в интернете веб-ресурс. Веб-ресурс, ага. Вы интернетом, то есть... если пользуетесь активно, то можете подать заявку именно на сайте. Не, ну как сказать активно? Ну иногда в компьютерных клубах там пользуюсь, да, там, ну, там, одноклассники там разные, ну, там, что еще, ну да. Ну, просто, понимаете, мне как бы кредит, конечно, лучше, но не знаю как. Ну, тогда, как я сказал, обратитесь в любое отделение Альфа-банка. Угу. Мне как бы патессоны надо купить. Как бы патессоны надо покупать, а у дяди Саши дал только 50 тысяч, а вот не на что больше. Ну, а вы меня одолжите. К сожалению, я заявку не могу у вас принять на кредитную. Поэтому обращайтесь именно в отделение банка. Так, хорошо. Ну, а вот как, например, там обращаться-то к ним? На вы или на ты, не знаю, ну, просто первый раз. Не знаю. Как принято в цивилизованном обществе на вы? Ну, я сам-то из деревни, у нас тут все на ты говорят, не знаю, ну, вот... Ну, просто мне нужен кредит, они вот так там блатные, нет, сидят, просто как общаться с ними мне? Просто общайтесь там обычные сотрудники банка. Такие же люди, как вы. Просто они работают. А, ну банкиры, да. Ну все эти блатные банкиры. Все богатые там. Не знаю. Страшно их. А то убьют еще. Нет, это не так. Ага. Вот есть еще вопросы по банковскому обслуживанию? Ну да. А вот ты вообще чем сам занимаешься? Ну вот кредиты раздаете, да? Мы только консультируем. Ага, понятно. Ну вот еще вот вопросик. А вот кредит как бы брать, его долго как бы оформлять? Кредит рассматривают максимально до 5 рабочих дней. Ага, 5 рабочих дней. А если я не работаю, они рассматриваются, что ли? Что? Если я не работаю, они не рассматриваются? Все заявки рассматриваются одинаково. Ага. А заявку только в банке надо подавать? Да, все верно. Ага. Вот оно как. А паспорт там надо, да? Обязательно. Ну, паспорт гражданина Российской Федерации. А еще справки какие-то нужны, нет? Это вы можете уточнить в отделении банка, они вам подскажут. Ага. Ну, в общем, надо прийти, да, там все поуточнять, а потом прийти им как бы это. Ну, надо дать, да, там все, и они оформят сами. Все верно. А там не обманят меня? Нет, конечно. Точно, да? А то был да. уже, вон меня дядь Саня на 50 штук кинул недавно, вот не знаю, что делать. Вот. Обращайтесь, конечно же, в отделение банка с паспортом. Mm-hmm. Если потребуются какие-либо дополнительные документы, вас об этом известят. Mm-hmm. И ну, ладно, просто предоставите со временем. Ага. Ну ладно, в общем, там вам тоже хорошая работа, там, ну, настроение тоже хорошего. Все. Благодарю. До свидания. Все. Спасибо за звонок. Всего доброго. До свидания. Давай. До свидания.